Глава 51. Поздним утром следующего дня Морган сидела на кухне Ланса и попивала неспешными глоточками вторую чашу кофе. Накануне Ланс категорически отказался оставаться в больнице. Они вернулись в его дом в серый сумеречный час перед самым рассветом, заползли в его кровать и заснули мертвым сном. В дверь позвонили. Испугавшись, как бы шум не разбудил друга, Морган поспешила к двери и распахнула ее. На крыльце стояли Стелла с Маком и всеми тремя дочками Морган на буксире. «А где Ланс?» — попыталась прошмыгнуть мимо маминых ног Софи. Морган схватила дочку. «Он спит». Софи сложила ручки на груди и надулась. «Я хочу его видеть». «Ладно», — вздохнула Морган. «Я пойду в спальню и посмотрю, не проснулся ли он. А Шарп на кухне». «Мы отведем туда девочек», — сказала Стелла. В ее руках, словно по волшебству, появилась коробка с пончиками. «Кто хочет пончик? Прибереги один для меня», — бросила сестре через плечо Морган. «А ты его заслужил?» — спросила Стелла. «Было бы сейчас Рождество, я бы напихала в твои носки угли за то представление, что ты устроила прошлой ночью». Морган с Лансом пришлось давать показания прямо в больнице. «Я уже 20 раз извинилась». Морган вновь кольнула чувство вины. «Я должна была ответить на твой звонок, и мне следовало сообщить тебе, куда мы направились. Прости меня, правда. Пожалуйста». Стелла смягчилась. «Ладно, оставлю тебе один пончик», — хмыкнула она, но тут же погрозила Морган пальцем. «Но взамен тебе придется выпить один из протеиновых коктейлей Шарпа». «Обещаю», — подняла три пальца вверх, как девочка-скаут Морган. Покачав головой, Стелла пошагала по коридору на кухню. Сестра любила ее, несмотря ни на что. Морган приоткрыла дверь в спальню Ланса. «Можешь шуметь», — сказал парень, — «я не сплю». Глаза Ланса были открыты, он лежал на постели, без майки, с простыней, натянутой по пояс. Вся его грудная клетка пестрела сине-багровыми синяками, небольшие повязки на боку и брови закрывали неглубокие ножевые ранки, которые Ланс получил в борьбе с шерифом Кингом. От одного взгляда на его оголенный торс Морган бросила в дрожь. Под шерстяным свитером на ней было надето длинное шелковое нижнее белье. После ночи в лесу Морган никак не удавалось согреться. Она осторожно, стараясь не задеть Ланса, присела на краешек кровати. «Дети здесь. Они разволновались за тебя. И Стелла с Маком привезли их сюда. Надеюсь, тебе это не в тягость?» «Конечно же нет». Ланс взял руку Морган и погладил полоску пластыря на ее ладони. «Со мной все в порядке». Морган помотала головой. «У тебя 3 сломанных ребра и 20 швов на ноге. Тебе нужно было остаться в больнице. Наблюдение за пациентом — больничное правило, из-за которого у тебя будет каждые полчаса. А мне надо было выспаться. Могло быть хуже». Ланс прикоснулся к чувствительному месту на ее виске, где оставил синяк клятый приклад винтовки Кинга. «К сожалению, с этим поспорить я не могу». Они были счастливы. Очень счастливы. Ланс положил ладони на кровать и подтянул свое тело к ее изголовью. Его лицо тотчас же исказило гримаса боли. «Тебе надо принять лекарство». Взяв подушку, Морган подложила ее за спину Ланса. А когда он скорчил недовольную мину, добавила: «Помнишь, что сказал врач? Если ты не будешь принимать лекарства, ты не сможешь глубоко дышать, из-за чего грозит развиться пневмония». «Слушаюсь, мэм». Ланс опустился на подушку и, оказавшись снова в неподвижном положении, расслабился. У Морган у самой было множество синяков. Но от одного того, что она была жива и находилась рядом с Лансом, она испытывала необыкновенное облегчение и легкость, потому что каждый раз, когда она думала о том, что могло произойти, ее сердце сжималось, а дыхание перехватывало. Морган открыла пузырек с лекарством и положила в руку Ланса 2 таблетки. Потом подала ему стакан воды, стоявший на прикроватной тумбочке, и переставила все лекарства на самый верх его шкафчика для домашней аптечки подальше от детей. Сдвинув в сторону простыню и одеяло, она проверила повязку на икре Ланса. Он был в одних семейных трусах, за ночь многие синяки почернели. Темные гадкие пятна покрывали весь его торс и конечности, как разводы на камуфляжной форме. Их огромное количество наглядно показывало, каких усилий стоила Лансу борьба за их спасение. Дверь в спальню распахнулась, и внутрь проскользнул Шарп с зеленым коктейлем в руке. «Как ты? А как насчет хотя бы недолгого уединения?» Прикрыв ноги простыней, Ланс снова натянул ее на себя до пояса. Шарп закатил глаза, подошел к его кровати и поставил свой коктейль на тумбочку. «Тебе необходимы нутриенты». «Я только что проснулся», — пробурчал Ланс. «А я и для тебя завтрак приготовил», — пронзил Морган недвусмысленным взглядом Шарп. «Не смей даже прикасаться к тем пончикам, что я увидел на кухне. Состояние у тебя, конечно, получше, чем у Ланса, но твое тело тоже нуждается в ремонте». Морган вздохнула. Она так мечтала о том пончике и целом чане с кофе. «Как ваша рука?» — поинтересовалась она у Шарпа. «Спасибо, уже идет на поправку». Шарп подал Лансу коктейль, сопроводив его коротким спичем о пользе витаминов, аминокислот, протеина и противовоспалительных компонентов. «Я вам верю и уже пью». Ланс взял коктейль и сделал большой глоток. «А что с вашим пальцем?» — Шарп показал на бинт. «Я повел сегодня утром эту маленькую собачонку к ветеринару. Она меня укусила. Ветеринар предположил, что она ненавидит мужчин». «Ничего себе!» — охнул Морган. «Похоже, в этом немалая заслуга Уоррена Фокса. Кстати, об Уоррене», — сказал Шарп. «С ним все в порядке. Он просто был в стельку пьян, когда вы постучались в его дверь. Он заехал на своей тачке в канаву в полмили от дома и прихромал в берлогу зализывать раны». «Ну, хоть он не мертв», — заметила Морган. «А что мы будем делать с этой собачкой? Я не могу взять к себе собаку, которая кусается. У меня трое детей. Но она бы никогда не отдала собаку в приют для бездомных животных». «Не беспокойся, я уже подыскал ей дом. Я отвез ее к Натали Лит». Услышав, что собака бездомная и ненавидит мужчин, Натали только довольно хмыкнула. «Она тоже сейчас ненавидит мужчин, так что у них любовь с первого взгляда», — ухмыльнулся Шарп. «А, да, знаете, что скрывал Стэн Адамс? Ни за что не догадаетесь. Игровую зависимость». «Как вы узнали?» — поднял бокал Ланс. «Сегодня утром его арестовали», — пояснил Шарп. «Та проблема у него на фирме была не просьба клиента. У них стали пропадать деньги. Стэн одалживал деньги у своей фирмы, чтобы расплачиваться с долгами. Понятное дело, его партнер возбудил против него следствие». «Хотел бы я знать, как давно Стэн пристрастился к азартным играм, и какое отношение это имеет к его отказу сообщить полиции, где он был в тот вечер, когда пропал мой отец», — напил Ланс коктейль. Шарп пожал плечами. «Не сомневаюсь, что теперь он затребует себе адвоката». Понаблюдав, как Шарп суетится возле Ланса, Морган повернулась к двери. «Пойду принесу тебе пакет со льдом». Мимо проскочила Софи. Морган попыталась ее схватить, но девочка была очень шустрой и верткой. Она с разбегу приземлилась на постели Ланса. И хотя она даже не прикоснулась к нему, но матрас под ними покачнулся, лицо Ланса побледнело. Морган поспешила к кровати, протянула руку к Софи, но Ланс помотал головой. «Я ее утихомирю». Он отставил бокал из-под коктейля, взял девочку руками за талию и заставил ее сидеть без движения. При взгляде на его грудь в синяках глаза Софи округлились. «Выглядит хуже, чем есть на самом деле», — сказал Ланс. «Выглядит так, словно ты весь поранен». Софи нагнулась и чмокнула самый темный и самый большой синяк на ребрах Ланса. Стоило девочке прикоснуться губами к его коже над сломанными ребрами, и лицо парня стало еще белее. Глаза как будто захотели закатиться под черепной свод. Софи отпрянула и, поерзав, скрестила под собой ножки. «Дорогая», — мешалась Морган, — «Лансу нужен покой, не...» Ланс поднял руку. Несмотря на то, что лицо у парня сделалось уже серым, его глаза увлажнились. «Все в порядке. Мне и так пора вставать. Нечего залеживаться». «Ну, тебе нельзя ходить», — возразила Морган. «Софи, ты съела пончик?» Девочка повернулась к маме и нахмурила бровки. «Я хочу остаться с Лансом». «А давайте я тоже пойду на кухню», — предложил Ланс. Софи оглядела раны Ланса так, словно засомневалась в его способности встать с постели, но согласилась. «Давайте». Поспешив предотвратить очередной батутный подскок девочки, Шарп спустил ее с кровати на пол, и Софи стрелой вылетела из спальни. «Пойду приготовлю несколько овощных омлетов», — сказал Шарп. «Когда вы будете готовы, Стелла обсудит кое-что с вами обоими». Шарп сообщил Морган и Лансу о самоубийстве Кинга, когда они находились в больнице. Морган это известие совсем не удивило. Кинг всегда действовал по своим собственным правилам игры. После осмотра в больнице Морган решила поехать с Лансом к нему домой, ухаживать за ним. Парень артачился, говорил, что с ним все в порядке, но Морган не хотелось оставлять его одного. Сон сразил их сразу же, как только они добрались до кровати. Морган всю ночь держала руку на теле Ланса, как будто ей нужно было быть уверенной, что он жив, цел и в безопасности. «А полиция нашла что-нибудь в охотничьем домике Кинга? Под чем-нибудь Ланс явно подразумевал останки». «Криминалисты все еще там работают», — ответил Шарп. «Поскольку тело Вика пока еще не найдено, я посоветовал им взять в помощь собаку-ищейку. Думаю, твой отец где-то недалеко от озера». Но им все равно пока не было понятно, почему Кинг убил Вика. Поймут ли они это когда-нибудь? После всего, что они пережили, Ланс и его мать заслужили точки в этом деле. «Я хочу туда поехать», — очевидно, думая так же, сказал Ланс. «И мне нужно навестить маму». Они справились со состоянием Дженни после выписки Ланса из больницы. Она все еще была без сознания. «Давай сначала поглядим, как ты встанешь с кровати, ладно?» Шарп увел из спальни Софии и притворил за собой дверь. «Я подам тебе одежду», — сказала Морган. Она выдвинула ящик комода, достала из него тренировочные штаны и футболку и поднесла к кровати. Ланс уже сидел на ней, свесив ноги. Морган опустилась перед ним на колени помочь натянуть брюки. «Я могу одеться сам», — запротестовал Ланс. «Извини за Софии. Надеюсь, она причинила тебе не слишком сильную боль?» Ланс глотнул. «Нет, вронишка», — укорила его Морган. «Не вынуждай меня смеяться», — фыркнул Ланс и тут же схватился рукой за ребра. «Я рад. Поначалу я думал, что не смогу завоевать ее расположение». Морган изобразила, как Софи скачет на матрасе. «Будь осторожен в своих желаниях»,